Борьба с духом уныния. Уныние есть расслабление души, небрежение подвигах, отвращение от обета. Ублажательница мирян, клеветница на Бога, якобы немилосердного и бесчеловечного. В псалмопении оно не стройно, в молитве немощно, в телесном же служении крепко, как железо, в рукоделии не леностно, на послушание скоро и охоче. Муж, состоящий в послушливом подчинении, не знает уныния, и посредством чувственного преуспевает в духовном. Общежитие — враг уныния, а мужу-безмолвнику оно всегдашний сожитель. Прежде смерти не отступит оно от него, и до кончины его не перестает бороть его. Увидев келью отшельника, оно улыбается, и, приближаясь, вселяется близ него. Врач посещает больных утром, а уныние подвижников — около полудня. Уныние подущает к странноприимству и докучает внушениями творить милостыню от рукоделия. Усердно тянет посещать больных, приводя на память рекшего «болен бег и придосьте ко мне». Неотступно твердит «сходи к скорбящим и малодушествующим», и, будучи само малодушно, советует утешать малодушных. Ставшим на молитву, напоминает оно о необходимо нужных делах и всячески ухищряется отвлечь нас от нее какой-либо благословностью, как уздою бессловесное. Каждая из прочих страстей упраздняется одной какой-либо добродетелью. Уныние же для инока — всеобъемлющая смерть. Из всех восьми предводителей зла дух уныния самый тягчайший. Когда нет псалмопения, уныние не является, и по окончании правила, на коем берет дремота, глаза бодро раскрываются. Во время нападков уныния обнаруживается нудитель естества, и ничто столько не доставляет венцов внимательному иноку, как уныние. Плачущая себе не знает уныния. Монах, любящий деньги, не знает уныния. Он ежечасно вспоминает слова апостола «праздный да не яст» и другое «руца сие, послужисти мне и сущим со мною». Уныние происходит иногда от вкушения удовольствий чувственных, а иногда от бесстрашия пред Богом. Прилежная молитва — пагуба уныния. Память же о последнем суде рождает усердие к действованию по Богу. Благая надежда есть меч, которым инок побеждает и заколает уныние. Исповедь уныния. Скажи нам, страсть нерадивая и расслабленная, кто есть зле родивший тебя? Какие твои исчадия? Кто суть воюющий против тебя? И кто убийца твой? Ответ. Родительницы у меня многие, иногда бесчувствие души, иногда забвение небесных благ, а иногда и чрезмерность трудов. Исчадия мои со мною пребывающие, перемены места пребывания, пренебрежение заповедей Отца Духовного, непамятование о последнем суде, а иногда и оставление монашеского обета. Противники мои, которые вяжут меня, суть псалмопения с рукоделием. Враг мой есть помышление о смерти. Умерщвляет же меня молитва, с твердой надеждой сподобится вечных благ».